Третья глава. Гордость хеттов послужила мне на пользу, ибо, почувствовав себя наутро нездоровым, Супатту не захотел объявить о своем недомогании и отложить отправление из-за боли в животе, но поднялся на носилки, не признаваясь в своей немочи, хоть это и потребовало от него немалой выдержки. Так мы двигались весь день, и когда я проезжал мимо него на своих носилках, он приветственно помахал мне и попытался рассмеяться. В дневные часы его лекарь еще дважды давал ему укрепляющие и болеутоляющие снадобья, только ухудшая этим его состояние и усиливая действие яда, в то время как очистительный понос еще утром мог бы спасти его жизнь. Но уже к вечеру, сидя в паланкине, он впал в глубокое забытье, глаза его закатились, щеки ввалились, и лицо приняло зеленоватый оттенок, так что его лекарь не на шутку перепугался и призвал меня на помощь. Я тоже ужаснулся, увидев его в таком тяжелом состоянии, так что мне не пришлось изображать притворный испуг. Настоящий холод сковал мои члены, несмотря на дневной зной, тем более, что я и сам чувствовал себя неважно из-за отравления. Однако я сказал, что узнаю признаки болезни, и что Супатту страдает пустынной болезнью живота, о которой я предупреждал его еще вчера вечером, заметив признаки ее на его лице, но он не поверил мне. Движение каравана прекратилось. Мы стали врачевать царевича, лежавшего по-прежнему в носилках. Давали ему приводящие в чувство и очищающие снадобья. Прикладывали к животу горячие камни. Но все это время я соблюдал сугубую осторожность, припоручив составлять снадобья хетскому лекарю, который также и вливал их в царевича, разжимая его стиснутые зубы. Я знал, что тот умирает, и желал своими советами облегчить ему боль и сделать смерть для него более легкой, ибо ничем другим помочь ему не мог. Вечером мы перенесли царевича в его шатер, перед которым столпились хетты, стенавшие в голос. Они рвали на себе одежды, посыпали головы песком и наносили себе раны ножами, ибо все они страшились за свою жизнь, зная, что царь Суппилулиума не пощадит никого, если царевич умрет у них на руках. Я бодрствовал вместе с хетским лекарем у постели Супатту. Дым факелов ел мне глаза и раздражал нос. И я смотрел на этого красивого юношу, еще вчера крепкого, здорового и счастливого, который теперь на моих глазах херел, дурнел и покрывался трупной бледностью. Я смотрел, как он умирает, как его жемчужно-яркие белки затуманиваются и наливаются кровью, как зрачки становятся черными точками размером с булавочное острие. От пены и мокроты его зубы пожелтели, кожа утратила здоровый вид и обвисла, кулаки судорожно сжимались и ногти впивались в ладони. В отчаянии, с дотошным пристрастием осматривал его хетский лекарь, не отходя от постели ни на шаг, но признаки этой хвори не отличались от признаков острой болезни живота, и по виду с царевичем не происходило ничего такого, чего не могло бы произойти от этой болезни живота. Поэтому никому не приходила в голову мысль об отравлении. А если б кому-то и пришла, то невозможно было обвинить меня, пившего то же самое вино и пробовавшего его из чаши царевича. А вообразить какой-нибудь иной мыслимый способ, которым я скрыто отравил царевича, хетты не могли. Так что я справился с порученным мне делом с примерным искусством, во благо Египту, и мог бы гордиться своей ловкостью, но гордости во мне не было, когда я смотрел на умиравшего царевича Супатту. В утро своей смерти он пришел в себя и, как больное дитя, стал слабым голосом звать мать. Жалобно и тихо он звал: «Мама, мама, милая моя мама!» Его бессильная рука сжималась, и в глазах уже была видна смерть. Но перед самой кончиной боли оставили его. Он улыбнулся широкой мальчишеской улыбкой и вспомнил о своей царской крови. Он призвал к себе военачальников и сказал им: «В моей смерти никого не должно винить, ибо смерть пришла ко мне в образе пустынной болезни живота, и меня выхаживал лучший лекарь земли Хатти, и искусный египетский целитель также врачевал меня со всевозможным умением. Их искусство не могло помочь мне, ибо такова воля неба и матери земли, что я должен умереть, хоть здешний пустынный край без сомнения управляется не матерью землей, а египетскими богами и служит для защиты Египта. Так вот, пусть знают все, хеттам не следует углубляться в пустыню, и моя смерть – знак этого. Таким же знамением было поражение нашего колесничьего войска в пустыне, но тогда мы этого не хотели понять. Лекарей поэтому одарите подарками, соответствующими моему достоинству, после того, как я умру. А ты, Синухи, передай поклон царевне Бакетамон и скажи, что я освобождаю ее от данного мне слова с великим прискорбием, ибо не смогу повести ее к брачному ложу, к своей и ее радости. Воистину передай ей от меня этот привет, ибо, умирая, я вижу ее перед собой, подобно сказочной царевне, и ее неувидаемая красота стоит перед моими глазами, хоть мне и не пришлось лицезреть ее при жизни». Он умер с улыбкой на устах. Как бывает, когда смерть является блаженным утешением после великих мук, и его помутившиеся глаза узрели диковинные видения перед самой кончиной. Я дрожал, глядя на него, ибо видел в нем просто человека, равного себе, и не думал более ни о его племени, ни о его языке, ни о цвете его кожи. Я знал лишь, что он умер от моей руки и из-за моего зла, хотя был человеком и моим братом. И как не огрубело мое сердце от всего виденного мною, оно задрожало при взгляде на умиравшего царевича Супатту. Слезы полились у меня по щекам, стекая на руки, и я разорвал на себе одежды с криком: «Человек, брат мой, не умирай!» Но ему уже нельзя было помочь. Хетты погрузили тело царевича в раствор из крепкого вина и меда, чтобы припроводить его для погребения в горе близ Хаттусы, в царской усыпальнице хеттов, где только орлы и волки стерегут вечный сон царей. Хетты были очень тронуты моим волнением и слезами и с готовностью снабдили меня по моей просьбе глиняной табличкой, удостоверявшей, что я ни в коей мере не повинен в смерти царевича Супатту и, напротив, употреблял все свое искусство, чтобы спасти жизнь царевича. Это свидетельство они написали на глине хетским письмом и приложили к нему свои печати и царскую печать Супатту, дабы по возвращении в Египет на меня не могло пасть подозрение в причастности к смерти их господина. Они ведь мерили Египет собственной меркой и полагали, что царевна Бакитамон предаст меня смерти по возвращении, когда я расскажу ей о смерти царевича Супатту. Вот так я спас Египет от власти хеттов и должен был бы радоваться своему успеху. Но я не радовался. У меня было чувство, что куда бы я ни направлялся, смерть следует за мной по пятам. Я стал врачевателем, чтобы исцелять людей своим искусством и, укрепляя жизнь, теснить смерть. Но мои отец и мать умерли из-за моей развращенности, Минея от моей слабости, Мерит и маленький тот от моей слепоты, а фараон Эхнатон от моей ненависти и моей дружбы и ради Египта. Все, кого я любил, умерли из-за меня насильственной смертью. И вот теперь из-за меня умер и царевич Супатту, которого я успел полюбить, когда он лежал на смертном одре, и я уже не хотел его смерти. Я возвращался в Танис со страхом в сердце, ибо впервые начал бояться своих глаз и рук. Я видел, что проклятие преследует меня повсюду. Так я прибыл в Танис. Оттуда морем отправился в Мемфис и из Мемфиса в Фивы. В Фивах я велел пристать у стен Золотого дворца и направился прямо к Айе и Хремхебу. Им я сказал: «Ваша воля исполнена. Царевич Супатту умер в Синайской пустыне, но тень от его смерти не пала на Египет». Они возликовали, услышав это, и Ие, сняв с себя золотую нашейную цепь носителя жезла, надел ее на меня, а Хремхеб сказал: «Сообщи теперь об этом царевне Бакитамон, ибо она не поверит нам и вообразит, что я убил этого хетского царевича из ревности». Я отправился к царевне Бакитамон, и она тотчас приняла меня. Она была нарумянина, с крашенным кирпично-красной помадой ртом, но в ее овальных темных глазах была смерть. Я сказал ей: «Твой избранник, царевич Супатту, освободил тебя от данного ему слова перед своей смертью, ибо он умер в Синайской пустыне от болезни живота, и я не мог спасти его всем своим искусством, и хетский лекарь тоже был бессилен». Она сняла золотые браслеты со своих запястий и, надев их на мои руки, сказала: «Твое известие – доброе известие, Синухе, и я благодарю тебя за него, потому что я уже посвящена в жрицы Сехмет, и мое красное платье для празднества Победы уже готово. Однако эта египетская болезнь живота мне слишком хорошо знакома, ведь от нее скончался мой брат Эхнатон, фараон, которого я любила сестринской любовью. И за это да будешь ты проклят, Синухе, проклят во веки веков, и да будет проклята твоя могила, и навеки забыто твое имя, ибо ты сделал трон фараона местом для игрищ воров, и, учинив поношение для моей крови, осквернил священную кровь царей». Склонившись перед ней в глубоком поклоне и опустив руки к коленям, я ответил: «Да будет по слову твоему». И я покинул ее покои, а царевна велела рабам вымыть пол, где я прошел, до самого входа в Золотой дворец.